Глава 7. Ранарика. Сати определенно начала меняться. Вспышки гнева еще бывали, но она старалась их контролировать. Во время потасовки между мальчишками вышла против демона, но не стала усугублять драку. Поступила мудро, что разительно отличалось от ее поведения в последние дни. Как и обычно по вечерам, мы снова засиделись в библиотеке. Сати позвал Бруфс, что очень нас взволновало. «Думаешь, он будет ее учить?» — переживал Тирен. Я потрепала его по волосам, успокаивая. Тир слишком волновался за нашу подругу. Но я его не винила. Мы все думали, что потеряли Сати в бою за Исталон. Но от дружеского подкола все-таки не удержалась. «Тир, если боишься, что Брувс ее убьет и съест, советую тебе прямо сейчас сходить и посмотреть, что они делают». Скулы темного окрасились румянцем. «Да ну тебя, пойдем, Дал». Эльфы неразлучной парочкой выскользнули из библиотеки. Я покачала головой, глядя им вслед. Кто бы мог подумать? Светлые и темные. Сколько веков ругани по пустякам, а теперь вон дружат. Собрав книги, я погасила магические светильники и, потянувшись, вышла в коридор, тут же на кого-то наткнувшись. «Темного бога тебе в печень», — ругнулся Шарахсин, инстинктивно схватившись за ножны на поясе. Увидев меня, он расслабился. «Рика, прости, не ожидал». «Да, я тоже», — настороженно ответила я, гася огненный пульсар, который невольно появился в ладони. Я кивнула и пошла дальше, пока не услышала, как Камагистр догоняет меня. «Рика, мне не спалось. Составишь компанию?» Я удивленно обернулась, силясь рассмотреть выражение его лица. Оно было исключительно мирным и спокойным. «Хорошо, но только потому, что тоже хочу прогуляться». Я не видела, но почувствовала, что он улыбнулся. Мы медленно пошли вдоль парковой зоны. Вдалеке белела каменная ограда, а за ней густой лес, который освещали две полные луны. Я не считывала эмоций дракона. Закрылась, потому что не хотела сейчас анализировать чужие чувства. «О чем думаешь, принцесса?» Шарахсин заступил дорогу, мягко улыбаясь мне. Я не понимала его, вот абсолютно. Его лицемерию можно только позавидовать. Передо мной стоял шикарный мужчина, совершенно не похожий на того бешеного дракона, который чуть ли не пускал дым из ушей, заставлял Сати выпить кровь на их несостоявшейся помолвке. Я хотела ответить грубо, но здравый смысл взял свое. «Думаю, что ты меняешься, Шарахсин, и пока не знаю, нравятся ли мне такие перемены». Он, понимающе кивнул, снова пристроившись шагать рядом со мной. «Ты вправе не доверять мне. Признаю, похитить избранную было глупой идеей. Да и жена из нее не очень бы вышла». Я засмеялась. «Хочешь меня разозлить?» «Не могу удержаться». «Не стоит, иначе лишишься единственного нормального собеседника в Академии», — отрезала я. Вместе помолчав, мы еще немного прогулялись под ночными светилами, и я засобиралась на боковую. «Спокойных лун, Шарх!» «Рика, ты не против иногда составлять мне компанию в таких прогулках?» Немного неловко спросил дракон на прощание. «Не против», — быстро ответила я, отчего-то смутившись от его пристального взгляда. Локи. Выбежав из Карнадора, я со всех лап взял курс на Исталон. Путь не близкий, я лихорадочно просчитывал предстоящую дорогу. Королевство вампиров отличалось от всех остальных жуткими туманами. Мрачные, густые, словно кисель. В них можно было потеряться. Когда плотное покрывало опускалось на землю, стелясь по дороге, у меня появлялось ощущение, что я снова умер и попал в загробный мир. Меня удерживало от паники только то, что я слышал запахи и звуки. Где-то рядом в селении кричали мужики, а с другой стороны доносился волчий вой. Аромат свежескошенной влажной травы забивался в нос, заставляя громко чихать. Мне придется как-то попасть на корабль, плывущий через большое море. Учуяв воду, я просиял. Если есть много воды, значит и лодки найдутся. Я припустил. Мой бег почти напоминал полет. Лапами я едва касался земли. Мысли всегда возвращались к моей Сати. Я так скучал по ней. Мне не хватало ее нежной улыбки и теплых рук, гладящих меня по ушкам. Я гнал от себя мысли, что она может быть мертва. Нет, она точно спаслась, и я непременно найду ее. Я вздрогнул, вспоминая последние минуты, наполненные болью и сожалением. Раз меня вытащили с того света, я все смогу. Пф, Сати без меня пропадет, я же ее любимый Локи. Я хлюпнул носом от эмоций и тряхнул головой. Не время раскисать. Пришла ночь, и вампирские земли еще сильнее опутало туманом, словно гигантской паутиной. Я бежал по проторенной дороге, зная, что она обязательно куда-нибудь меня выведет. В воздухе слышался запах рыбы, смешанный с ароматом морских водорослей и тины. Впереди тишину нарушил звук десятков шагов. Я замер, принюхался. Разные расы. Мужчины. Их 30, может, больше. Я скользнул в кусты, не желая быть обнаруженным чужаками. «Эй, косой, у нас что-то осталось из припасов?» Незнакомцы поравнялись с кустами, где затаился я. «Ни хрена нет. Подожди, доберемся до темного бога и получим награду». «Что? Они все топают к Абадону? Кто они?» «Давайте сожрем мальчишку. Он все равно не жилец. По-моему, он сейчас сдохнет». «Вот урод! Я же говорил тебе давать ему немного воды. Ты что, забыл?» Послышался звук удара. Похоже, кому-то влетела крепкая затрещина. «Сам бы и поил. Я что, нянька?» Я прижал уши. Началась потасовка, которую спустя пару минут прекратил зычный бас. «Заглохните оба! Пацана добейте, это не товар, это оскорбление для темного бога. От него несет, как от помойной ямы». Я высунул морду из любопытства. Хотел увидеть, о ком речь и зачем этот кто-то Абадону. Из закрытой тряпками клетки, стоящей на повозке, выволокли худого мальчишку, совсем мальца. Его заостренные уши говорили об эльфийском происхождении. Я вспомнил, как меня схватили наемники и так же, как и этого беднягу, собирались убить. Тогда Сатти спасла меня. Не прошла мимо. Но ее здесь не было. Зато был злой Хирос. «Рррррр!» Я выскочил на дорогу, когда мужчина в черном балахоне занес широкий меч над головой сидящего на коленях мальчика. Он не сопротивлялся и, кажется, уже и так был при смерти. Издав еще один впечатляющий боевой рык, я бросился на балахон, вцепившись клыками ему в руку. Он пытался отодрать меня, но куда там? Я полоснул лапой по его горлу и под капюшоном забулькало. Я поспешил к следующему. Начался хаос. Половина струсила и кинулась в рассыпную, опасаясь связываться со мной. Другие атаковали, но я был готов. Сати хорошо меня обучила. Я наконец понял, что это за незнакомцы в балахонах. Фанатики культа темного бога. Хотя теперь скорее богини. И они держали путь в Карнадор. Думают, что Абадон их тепло встретит. Как бы не так. Схватка с оставшимися вымотала меня, но в итоге в живых остались только Малец и я. Не спеша я приблизился к мелкому, который смотрел на меня с ужасом в голубых глазах. Медленно протянул морду к его рукам и рванул зубами бечевку, что стягивало худые запястья. Он встал, пошатываясь, и стал развязывать узлы на щиколотках, при этом все так же недоверчиво поглядывая. «Давай, мелкий, нужно бежать отсюда, пока не вернулись остальные», — транслировал ему я мысленно, но либо он не мог меня слышать, либо не хотел. «Боги, это будет тяжело». Я указал мордой на дорогу, потом на мертвого балахона и выразительно фыркнул. Ну как выразительно? Малец все равно ничего не понял, только в ужасе попятился от меня. Я поднял лапу и постучал ей по своей голове. Мальчишка нахмурился. «Ты хочешь сказать, что у меня нет мозгов?» — спросил мальчик тихим тонким голосом. Я снова фыркнул и замотал головой. «Ты хочешь что-то сказать?» «Ну вот, уже гораздо ближе. Как бы поступила моя Сати?» «Эй, малец, слышишь меня?» Я подполз на полусогнутых лапах к нему, заглядывая в глаза. Пытался показать, что не опасен. Моего сознания коснулась чужая паническая мысль. «Он хочет меня съесть!» «Не хочу я тебя есть! Ты вон какой костлявый! Что там есть?» И именно последнее он услышал. Огромные голубые глаза зажмурились в испуге. Кулачки сжались, и мальчик попятился от меня. Непонятно, чего он испугался больше. Меня или того, что я с ним заговорил мысленно. Тогда я поступил по-другому и применил свой излюбленный прием. Сел, обвив хвостом лапы, и принял милый вид. «Малец, если ты меня слышишь, давай для начала познакомимся». «Идет?» Он робко кивнул. Я осторожно продолжил. «Меня зовут Локи». «Ты Хирос?» Раздалось чуть слышно. «Да». «Хиросы — боевые хищники, и они очень редкие. Я хоть и вырос в деревне, но про магических существ знаю. Читал в книге, оставленной старостой». Я фыркнул. «Ну, конечно». «Как тебя зовут?» Мальчишка стушевался, растерянно помяв конец грязной рубахи в руках. «Вирелья, ты знаешь, где твой дом? Я могу помочь тебе до него добраться», — мягко транслировал я ему. Мальчик всхлипнул в ответ. Кинув на меня быстрый взгляд, он промямлил. «Я знаю, где мой дом, но мою деревню разграбили. Маму убили у меня на глазах, а меня забрали эти в черных балахонах». Он вытер рукавом слезы и, горестно всхлипнув, продолжил. «Я торчал в ненавистной клетке, по моим подсчетам, третий месяц. Хотелось умереть. Я умолял фанатиков культа убить меня, но они в ответ только злобно смеялись и били. Постоянно били. Я уже давно был готов к смерти, после того, как увидел смерть мамы. Меня тоже собирались принести в жертву на алтаре темного бога. Когда надо мной занесли нож, жрец обратился к Абадону, и тот ответил. Я услышал, что он приказал оставить меня в живых. Зачем, непонятно. Уж лучше смерть, чем сидеть в клетке. Я просто хотел, чтобы это поскорее закончилось. Фанатики куда-то шли. Мою клетку занавешивали вонючим тряпьем, поэтому дороги я не видел. Потом мы куда-то плыли. Клетку выкинули на берег со шлюпки, и после удара о землю я так и остался лежать, молясь о том, чтобы моя жизнь поскорее закончилась. Меня вместе с клеткой забросили в повозку. От голода и отсутствия воды я впал в состояние, близкое к бредовому. А потом появился ты», — горько закончил он. «Вот и что мне делать? Мальца, конечно, жаль. Но куда его деть? Оставить здесь одного? Не вариант. А взять с собой? Не знаю. Хотя кого я обманываю? Если с самого начала ринулся спасать его, значит, теперь в ответе. Но идти с ним в академию? А потом что? Сати. Она бы помогла ему и взяла с собой. Меня же взяла. Правда, у мальчика нет таких красивых ушек и такого длинного шикарного хвоста. Я держу путь в Академию Трех Миров на Земли Магов. Там друзья и моя Сати». Вирель простодушно открыл рот и спросил. «В Академию Трех Миров? А кто такая Сати?» «Давай убираться отсюда и поскорее. Путь не близкий. Я тебе все расскажу по дороге». «Ты возьмешь меня с собой?» — растерялся малец. «А куда теперь тебя денешь?» — закатил я глаза и притворно тяжело вздохнул. Мальчик явно с трудом сдерживал слезы, а я хмуро оглядел его босые ступни. «Так он далеко не уйдет. Подожди меня вон за теми кустами», — попросил я мальца. Фу, стягивать с мертвых фанатиков одежду — сомнительное удовольствие. Зато мелкий обзавелся плащом-балахоном, туникой, штанами, которые пришлось подкатать, и сапогами. Обувь болталась на костлявой ступне, но лучше так, чем совсем без них. Я заставил Вирели сесть мне на спину и побежал со всех лап, надеясь до темноты успеть добраться до воды. Мы вышли к портовому городу, вернее, к городку, который был всего на две улицы. Я издалека увидел отплывающую шхуну. Моряки как раз поднимали якорь на борт. Главный пирс тоже был крошечный, где-то на 2-3 таких корабля, как этот. «Держись», — предупредил я мальчика. Набрал скорость и понесся по грубым доскам быстрее ветра. «Не надо!» — закричал мой наездник и вцепился руками мне в шею, чуть не задушив. Между мной и шхуной расстояние в пару прыжков. Нужно рискнуть. Я прыгнул с разбега. Полет в прыжке длился всего несколько секунд. Передними лапами я ухватился за борт и, облегченно выдохнув, повис. Но не тут-то было. Подбежавшие на звук матросы достали оружие. Кто секиры, кто мечи, и пошли на нас. «Нет, прошу вас!» — умоляюще закричал мальчик, который растянулся на моей спине и обнимал меня всеми конечностями, чтобы не упасть. «Пожалуйста, возьмите нас с собой!» Я отчаянно вцепился передними лапами в деревянный борт корабля, а задними уперся в выступ и выпустил когти, чтобы не упасть. «Или прыгай в воду, или я отрублю твоему мерзкому существу лапы!» Вот что успел прокричать одноглазый моряк, кидаясь на нас и взмахивая секирой. «Малыш, держись!» Я резко оттолкнулся от борта и прыгнул в воду. Мою заднюю лапу тут же обожгло огнем. Больно. С корабля по нам стреляли из арбалета. Ледяная темная вода сомкнулась над нами, утягивая на дно. Мальчик отцепился от спины и начал тонуть. Я схватился зубами за его плащ, молясь, чтобы он не слетел с худого тела. Плыть было трудно, раненая лапа горела от боли, в ней застряла короткая стрела. От меня по воде тянулся кровавый след. Я вынырнул на поверхность. Мы были метрах в 30 от пирса. Я старался доплыть как можно скорее, ведь неизвестно, какие хищники обитали в этих водах. Мальчик оставался без сознания, и меня это беспокоило. Я греб на пределе, и пирс уже был над нами. Но туда оказалось не забраться, слишком высоко. За эти мгновения стемнело окончательно, и я, задыхаясь, поплыл к скалистому берегу, уже почти не ощущая своих лап. Выпал, скарабкаясь по острым камням, разрезав бок до крови. Упал, оступившись вместе с Верелем. С трудом встал, потянул его зубами, волоча по камням подальше от воды. На влажном песке я замер на минуту, чтобы перевести дыхание, и, шатаясь, подошел к мальчику. Обнюхав, я понял, что он не дышит. Пришлось поставить передние лапы ему на грудь и пару раз подпрыгнуть. Сати как-то рассказывала про спасение захлебнувшихся в воде. Малец начал приходить в себя и кашлять. Вода лилась у него изо рта и носа. Я лапой приподнял его за голову, чтобы все вышло. «Верель», — позвал я, уже чувствуя, что теряю сознание, — «ты должен вытащить стрелу из моей лапы». «Я не смогу», — ответил он, кашляя и дрожа от холода. «Я верю в тебя, малец». «Почему? Никто никогда в меня не верил». «Ну, значит, кто-то должен начать», — ответил я и провалился в темноту.